Стоило пройти совсем немного, как стены, температура и воздух сильно изменились. Стало теплее. Стены стали похожи на пульсирующую плоть. Но и местечко. И правда, тут так противно. Тут прямо как у меня во рту. Фу, ну и аналогия. Хотя как раз в стиле Фира. Похоже, теперь мы внутри Лингуя. Да, несомненно внутри. Наверху мы бродили по пещере. Но теперь начинается главное. Пол стал мягким. В ноги отдавался пульс. Первым делом нужно разобраться, где тут сердце. Но стоило мне задуматься, как на нас напали монстры, напомнившие мне некогда виденные в микроскопе тромбоциты, а также монстры, похожие на какие-то белые комки. Я отбил их щитом метеора. Затем с ними расправились Рафтали и Фира. Видимо, это своего рода иммунные фамильяры. Кажется, провести здесь армию будет тяжеловато. Ещё перед нами порой возникали паразиты-сороконожки и начинали плеваться кислотой. Живности появлялось много. Скорее всего, защита стала крепче, когда мы приблизились к сердцу Лингуя. Ещё бы возле сердца нас поджидал отряд Грасс, вот тогда всё точно будет по законам жанра. Что ж делать? Откровенно говоря, в битве против Грасс армия мне будет только мешать. Значит, сначала нужно расправиться с противниками, а уже затем привести сюда солдат. Мои мысли прервал возглас и взгляд Ост. Что такое? Понимаете? Я озадаченно посмотрел на неё и вдруг увидел, что ожоги, которые нанёс ей гневный щит, исчезают на глазах. Что за... Поскольку я тоже фамильяр Лингуя, скорость моей регенерации повышается рядом с сердцем. Ясно. Это нам пригодится. Скорость восполнения маны тоже увеличилась. Вот на это можно положиться. Вы есть не желаете, чтобы я вернулась к армии и доложила? Нет, мы ещё не нашли сердце. Мы даже не знаем, верной ли дорогой идём. Идём до конца. Как скажете. Через какое-то время мы наткнулись на преграду, перед которой с потолка свисала красная жила. Знаем такие фокусы. «Нужно правильно рубить, тогда дорога откроется». Я посмотрел на Ост. Она покачала головой. Видимо, не знает, что это. Но Ост наверняка никогда внутри своего тела не была. В конце концов, не нужно знать, как двигается твое тело, чтобы управлять им. Или, если проще, разогреть еду в микроволновке может даже тот, кто не понимает, как она работает. Так что ничего удивительного нет в ее недоумении. Я бы ещё сильнее удивился, если бы она знала строение тела во всех подробностях. Рафталия, руби! А, есть! Рафталия перерубила красную жилу. Стена плоти тут же раскрылась. И путь открылся. Ого! И как вы есть только догадались? Может, мне далеко до других героев, но жила казалась подозрительной. В известных мне играх, в общем, были подозрения. Есть, ясно. Мы пошли дальше. Снова тупик, и теперь уже синяя жила. Эх, как пить дать, разрубим его. Он и на предыдущую преграду повлияет. Рафталия. Есть. Разрубила. Проход перед нами открылся, а сзади закрылся, и перед ним появилась красная жила. Ой, подкинули работы. К тому же эти жилы еще и тревогу бьют, когда их рубишь. И к нам сбегаются иммунные фамильяры. Но ладно, мы продолжили уверенно двигаться вперёд. За следующей дверью отчётливо раздавалось биение сердца. Рядом нашлась синяя жила. Мы её перерезали. Но дверь оказалась двойной. Задняя открылась, а вот передняя нет. Не хочется, конечно, но придётся идти искать ещё одну жилу. Иначе дверь до конца не откроется. Герой щита сама... «Чего?» Ост шагнула вперёд и вскинула руку. «Доверьтесь мне!» «Ты что-то придумала?» «Да, секундочку!» Ост поднесла руку к закрытой двери из плоти. Та судорожно вздрогнула, закопошилась, затем раскрылась. «Вау! С самого начала бы так сделала!» «Хотя, может, следует думать, что она только сейчас поняла, как это работает. Из глубины доносились звуки сердцебиения. Ост оказалась не всесильной. Двери срастались обратно. «Вперёд! Есть!» Мы устремились по открывшейся дороге к сердцу. Скоро нам попалась белая жила. Перерубили, проход за спиной открылся. Жила быстро восстановилась. Кажется, за раз она открывает проход где-то на полминуты. «Ха! Буду я ещё по твоим правилам играть!» «Тень, возможно, я попрошу тебя держать этот проход открытым». «Как прикажете? Приступать прямо сейчас?» «Нет, попозже. Если увидишь отряд Грасс, сразу отступай, иначе мешать будешь». «Так точно». Наконец дорога привела нас к голубому и совершенно неуместному объекту. К синим песочным часам эпохи драконов. По сравнению с огромными часами в Милрамарке, эти небольшие. Но всё же они резко выделяются на фоне внутренности Лингуя. Часы эпохи драконов. К тому же синие. Это есть однозначно часы. Что-то песка маловато, заметила Фира. Действительно немного. Где-то на пятую часть. Это... Ост медленно подошла к песочным часам. Энергия, созданная из душ жертв, павших от Лингуя. Он должен был создать барьер, как только они заполнились бы до конца. Ясно. Значит, здесь источник энергии Лингуя. А где тот тип, что управляет твоим телом? Скорее всего, в ядре. Эти часы – лишь картинка для оценки уровня энергии. Настоящие находятся в другом месте. Что за... Ты знала об этом? Да. Я полагаю, что уничтожение сердца и головы лишь остановит моё тело. Но затем нужно... «Ну почему у меня столько пробелов в знаниях, словно всю моль пожрала?» «Не знаю, где это её ядро, но выходит, что отряд Грасс прячется там?» «В самом центре часов красовались не письмена этого мира, а уже знакомая мне цифра 7. Как Ост говорила, они символизируют равенство силы Лингуя и седьмой волны. Я попробовал коснуться часов, но рука прошла насквозь, и не ощутила синего песка. Видимо, эти часы и правда работают не так, как государственные. Ладно, нечего стоять и гадать. Мы пришли на разведку. Есть! Часы можно изучить позже. Правильно. Правда, нам кажется, нужно ещё и ядро Лингуя отыскать. Да, как минимум мы должны избавиться от захватчика, иначе все жертвы будут напрасны. Ост решительно подняла взгляд. Мы прошли вперёд мимо синих песочных часов и нашли сердце. В высоту оно не меньше 6 метров, разделено на 2 разноцветных половинки, на каждой из которых красуется по глазу. Так вот ты какое сердце Лингуя! Отряд Грасс не видать. Скорее всего, они где-то рядом с ядром. Похоже на то. Да чего же оно есть устрашающе? Вот его-то нам и надо запечатать. Сердце услышало голоса и посмотрело на нас. И нашему появлению оно явно не радуется. Более того, оно выпустило в нас мощный луч света. Он отразился от щита метеора. Глаза сердца широко распахнулись. Оно начало дрожать. Откуда-то появились фамильяры Лингуя. Думаю, оно может призывать их в неограниченных количествах. Не самый удобный противник. Запечатывающий отряд остался наверху. Мы пришли посмотреть. Прямо сейчас воевать против сердца не обязательно. Ослабим его, что ли? Тень, отходи! Ост, помогай! Есть! Ага! Как прикажете? Сделаю всё, что в моих силах. Рафталия и Фира покинули границы барьера и устремились к сердцу. Цвайт аура! Я поддержал их заклинанием общего усиления и проводил взглядом. «Клинок инь-янь! Пентиквик!» Две атаки попали в 2 половинки сердца. Ишь как заметалось. Аж весь зал задрожал. Затем сердце развернуло огромную магическую диаграмму. Кажется, что-то будет. «Рафталия, Фира, назад!» Ост стоит у меня за спиной и сдерживает фамильяров. Ей приказывать не надо. «Так точно! Есть!» Девушки вернулись под барьер, встали за моим щитом и приготовились к вражеской атаке. И тогда сердце Лингуя выпустило в меня черный магический шар. Его принял барьер и тут же сломался. Затем шар попал по щиту. Свет вокруг исказился. Как же тяжело стало! Видимо, это еще одна разновидность гравитационной магии, которой пользуется Ост. Мое тело резко потяжелело. Но так просто ему мою защиту не пробить. Я все же сумел отбросить гравитационный шар щитом. Все-таки у этих частей Лингуя нет атак уровня того электрического дыхания, которое он обрушивал на меня снаружи. И это радует. Тепловые лучи я отлично нейтрализую щитом магического ядра кита. Впрочем, я не удивлен, что у сердца Лингуя нет атак, которые бы ему самому угрожали. А пока я раздумывал, по сосудам, прикрепленным к сердцу, начали курсировать какие-то белые души, которые затем полетели от сердца во все стороны. «Щит метеора!» Я тут же восстановил барьер. «Рафталия, Фира, сможете добить сердце?» «Я попробую!» «Ага!» А Рафталия и Фира тут же начали готовиться к своим коронным ударам. Мы с Ост выигрывали им время. Я защищал, Ост тормозила фамильяров и прицельно обстреливала их магией. Рафталия распушила хвост. Фира собиралась силами. У Рафталии засветился меч. Фира перекрестила перед собой руки. «Фира, можешь связаться с Виторией?» «Попытка не пытка. Раз уж дошло до такого, лучше первым делом проверить мою догадку и сэкономить время. Мы уничтожим сердце одновременно с тем, как Витория снаружи уничтожит голову». «А-а, получилось!» «Согласуйтесь!» «Есть! Витория говорит, что готова!» «Тогда вперед! Если получится, будет идеально! Надеюсь на лучшее!» «Богатырская сила!» Ост усилила Рафталию Фира. «На недостаток огневой мощи жаловаться не приходится. Но если и этого не хватит, придется положиться на гневный щит». «Восьмигранный?» Рафталия пригнулась, а затем бросилась к сердцу Лингуя. Фира кинулась следом и обогнала ее. «Спайрал страйк!» Затем обратилась лучом света и полетела в сердце. Оно сдаваться без боя не собиралось и окружило себя высоким до потолка барьером, который попытался отбить Фира обратно. Однако тут же подоспела Рафталия и широко рубанула клинком. Барьер вокруг сердца Лингуя разбился, словно стеклянный. «Клинок судьбы!» Из меча Рафталии вырвались вспышки, похожие на диаграммы из Аммёда. В прошлые разы она резала вертикально, и я их не видел. Вот значит, как ее атака выглядит. Фира с резким звуком пробурила сердце насквозь. Но перед тем, как во все стороны хлынула кровь, Рафталия успела рассечь его мечом. Глаза сердца широко раскрылись. Оно разделилось и... Стоявшая позади меня Ост схватилась за грудь и вздрогнула словно от резкой боли. «Ты в порядке?» «Да, но это как раз плохо». «Ты...» «Если бы погибло тело, погибла бы и я». «Так ты с самого начала пришла сюда, чтобы умереть. Мне честно захотелось сказать Ост спасибо за отвагу. Я даже представить не могу, какая для такого нужна решимость. Может, я и не понимаю, стоит ли этот мир таких усилий, но я чувствую ее волю спасти других людей, даже если ради этого придется пойти на обман. Этим она сильно отличается от одной сучьей принцессы». Ост лгала и терпела обвинения в коварстве не ради себя, а ради других. Ради будущего человечества. Свою собственную жизнь она рассматривала лишь как орудие для выживания мира. Я вот ни за что не соглашусь умереть ради этого мира. А вот для Ост это своего рода цель. Она великий человек. Мы сражались с ней бок о бок совсем недолго. Но она не раз выручала меня. Словно преданная последовательница, она ставила мои нужды выше своих. В итоге я невольно проникся к ней доверием. Если умрет Лингуй, умрет и она. Но она сама желает смерти. Этот мир снова заставляет меня совершать жестокие вещи. Я перевел взгляд на сердце Лингуя. «Фира!» — крикнул я, как только она приземлилась. «Неужели Фитори ошиблась?» Я полагал, Лингуй умрет, если уничтожить сердце и голову одновременно. «Мы ошиблись?» «Говорит, уничтожила голову, как вы и сказали». «Значит, так его все-таки не убить. Может, у него есть еще одно сердце? Например, то ядро, о котором говорила Ост. Может, и его нужно уничтожить одновременно с этим?» Я услышал стук. До сих пор я бы решил, что это звук окончательно рухнувшего Лингуя, чьи головы уже не способны атаковать. Но Ост сказала, что черепаха еще жива. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Сердце Лингуя вновь начало принимать прежнюю форму. Словно кто-то обратил время вспять. «Ах, отступаем. Моя догадка не оправдалась. Придется привести сюда армию». «Мне показалось, я ощутила какой-то поток энергии. Возможно, печать станет ключом к уничтожению Лингуя». «Ты уверена?» «Кажется, Ост и сама не знает, можно ли этому верить. Но если у нас есть способ нанести Лингую эффективный удар, им надо воспользоваться». «Понял. Фира, отходим». «Ага». «Тень, как я и говорил, ты останешься там. Справишься?» Чувствую, ей нелегко придется. Но она кивнула, совершенно не колеблясь. «Как скажете». «Прости. Зато я есть смогу принести пользу». Мы оставили сердце Лингуя и отступили.